Глава 10. Алана ослепила. Все вокруг стало ярко-белым, будто кто-то включил освещение на максимум. Он был вынужден закрыть глаза. Алан попытался заговорить, чтобы понять, где все остальные, но лишь тихий шепот сорвался с его губ. Слова утонули в тишине. Эта поездка на биржу заставляла Алана постоянно ощущать себя не в своей тарелке. Но ведь все вокруг было чем-то вроде киберпространства, разве нет? Только здесь действовали другие правила, другие законы физики. Алан стоял, не видя ничего, кроме ослепительной белизны, не понимая, где он находится. Прошло несколько минут, затем свет начал тускнеть. Алан открыл глаза. Все стояли на бело-золотом прямоугольнике, движущейся платформе из света. Позади нее тянулись полупрозрачные энергетические нити. Откуда-то доносился магический эфирный звук. Все вокруг походило на мир фантазий. Солнца не было. Казалось, сами небеса испускают свет. Они приближались к Золотому дворцу. Он был роскошен и великолепен, как в сказке. Алан мог придумать 1000 слов, чтобы описать то, что лицезрел. Но всякий раз, когда его мозг пытался сформулировать подходящий эпитет, форма и очертания дворца менялись. Никаких информационных окон не появилось. Ничто не уведомляло Алана о том, что он переместился в другую фазу. Система обмена сообщениями отключилась. Он как будто оказался в параллельном измерении, хотя эта мысль казалась абсурдной. Они находились в киберпространстве, в игре. Где же еще им быть? Платформа из света, на которой они стояли, продолжала двигаться в неизвестном направлении. Алан не заметил ни потока воздуха, ни каких-либо других сил, приводящих ее в движение. Тем не менее, они перемещались, преодолевая огромное расстояние в кратчайшие сроки. В следующий миг платформа замедлилась, приближаясь к воротам дворца. «Я тебе кое-что скажу, не привлекай внимания», — произнес пустота. Он разглядывал дворец без удивления или трепета, но с мрачной решимостью. Алан кивнул. Он взглянул на Лямбду и Еву. Темная кожа Лямбды резко контрастировала со светом, струящимся отовсюду, а Ева была в образе ангела, что гармонировало с небесной эстетикой. Для полноты картины не хватало разве что кучки облаков. Все сошли с платформы, ступив на глянцевую мраморную поверхность. Когда Алан шел, он чувствовал, что скользит, словно шагает по шелку. Это напоминало катание на льду, но без риска упасть. Алан просто скользил с выбранной скоростью, не теряя равновесия. Пустота подвел всех к главным воротам. Врата охраняли два стражника предтечи. Их снаряжение было соткано из яркого света, натурально рыцари в сияющих доспехах. Каждый имел при себе оружие из духовной стали. Один вооружен массивной алебардой, другой — огромным мечом. Врата выглядели массивными, прочными и несокрушимыми. Алан подумал, что даже если он приложит всю свою силу и попытается отломить от них щепку, то ему в лучшем случае удастся лишь слегка поцарапать поверхность. Эти врата были созданы для того, чтобы остановить кого-то, обладающего куда большей силой, чем игроки. Снизу в дверном проеме появилось отверстие, достаточно большое, чтобы все смогли пройти через него по одному. Алан вошел внутрь, и его сразу же ослепил сверкающий белый шар. Алан инстинктивно поднял руку, намереваясь его поймать, но внезапно остановился. Он ощутил, что струящийся свет дарит ему тепло, утешение, что все его заботы тут же растаяли, словно дым. Сияющий шар выпорхнул у него из-под пальцев. Находиться рядом со сверкающей сферой было прекрасно. Ощущения такие, будто в солнечный день погружаешься в ванну, наполненную теплой водой. Но проклятый шар продолжал порхать вокруг, не давая Алану себя поймать. Похоже, кто-то решил поиздеваться над Аланом. Прямо перед ним был источник абсолютного удовольствия, до которого невозможно дотронуться. Как бы сильно Алан ни старался, шар всегда ускользал от него. Световой шар оценивал Алана, проверял его решимость, его целеустремленность, его значимость, и в конце концов признал Алана недостойным. Пронеслась вспышка света. Алан проснулся. Вызвал журнал статуса. Но там не было никаких записей об испытании, которые он только что пережил. Вместо этого в журнале говорилось, что Алан вошел, а затем вышел из капсулы в апартаментах Энигмы. Вот и все. «Что произошло?» — спросил Алан. «Прометей сказал, что мы не готовы или недостойны», — объяснил Лямбда. «Он изгнал нас взмахом руки». «Я ничего не помню», — сказал Алан. «Возможно, это побочный эффект, появившийся в результате изгнания», — заметила Ева. Алан посмотрел на капсулы, в которых находились фантомы пустота. Капсулы все еще были активны. В дверях появился Энигма. Дверь сливалась со стеной настолько, что Алан даже не видел, как она открылась. «Начались переговоры. Твоя помощь больше не требуется», — заявил Энигма. «Пожалуйста, возвращайся домой». «Подожди, что случилось? С кем переговоры?» — спросил Алан. «Оруженосца это не касается», — ответил Энигма. «Но я получил квест от архивистов». «Я сообщу тебе, когда одна из капсул освободится. Возвращайся в свои покои». «Делай, что велят», — посоветовал Лямбда. «Хорошо, уже иду», — сказал Алан. Он подошел к лифту, который соединял этажи базы. Двери автоматически закрылись, и лифт доставил Алана обратно в его комнату. «Странно все это», — подумал Алан. «Ева, что тебе сказал Омега?» — вмешался Лямбда. «Омега предложил мне превратиться из Искина в игрока», — ответила Ева. «Я отказалась». «Постойте, Омега что, предлагал вам обоим меня бросить?» — спросил Алан. «Да», — сказал Лямбда. «Я тоже отклонил его предложение». «По крайней мере, так вы говорите мне», — подумал Алан. «Верь нам», — проговорил Лямбда. «Мы все еще здесь, с тобой. Доверяй нам хоть немного. Омеге не удался бы этот подвиг, хотя я подумываю сдать его администраторам. Но это подразумевает, что и мне самому придется сдаться. Полагаю, сейчас это будет не кстати». Алан почувствовал такую усталость, будто пробежал марафон или сдал вступительные экзамены. Но что бы ни произошло, это истощило его. Но прежде чем он отправился спать, Ева напомнила ему о занятиях спортом. Тренируясь в своем личном спортзале, Алан получил по одному очку силы и выносливости. После часа усердных занятий казалось, что это слишком мало. Когда Алан заснул, ему привиделся сияющий в небесах дворец. Алана разбудило сообщение от фантома, которым тот просил отчитаться о выполнении задания. После быстрого перекуса, использовав еще один энергетический куб, он отправился в берлогу своего начальника. Царивший в мастерской беспорядок исчез. Вместо этого там были аккуратные ряды инструментов и деталей, окружавшие операционный стол, где находился один из так называемых специалистов-андроидов. Фантом выключил экран. «Доброе утро, Алан. Или лучше будет сказать «добрый вечер». «Привет, Фантом. Мне хотелось бы знать, когда я опять смогу получить доступ к бирже. Может быть, в моей квартире нужно установить капсулу вернувшихся?» «Может быть, когда станешь рыцарем», — ответил Фантом. «Недавние события напомнили мне, что ты пока еще новичок в игре. Ты пробыл в гильдии всего несколько месяцев, и единственные серьезные задания, которые тебе удалось выполнить, были, скажем так, несколько необычными. Покажи, на что способен, и тогда мы обсудим твои будущие посещения биржи. Это место представляет собой угрозу. Я не должен был подвергать тебя опасности». «Он прав», — сказал Лямбда. «Я вижу, что ты по-прежнему относишься к бирже как к части игры. Но в киберпространстве небезопасно. Давай сначала попытаемся развить наши возможности, прежде чем снова отправимся в подобное место». «Поддерживаю», — согласилась Ева. «Есть задачи, которые мне нужно выполнить. Необходимые для этого ресурсы имеются внутри биржи, но ты почему-то не разрешаешь мне ее посещать. Что ты пытаешься скрыть?» — спросил Алан. «Возможно, ты забыл, что произошло во время твоей встречи с Прометеем. А вот я помню», — произнес Фантом. «Вот что я скажу. Ты перешел границы дозволенного. Избавься от идеи, что все живые существа равны. Прометей и многие другие обитатели игры обладают умственными способностями, намного превосходящими все, что ты можешь себе представить. Перестань думать, что ты умен и способен сделать нечто, способное их удивить. Ладно, я не буду посещать биржу в ближайшее время. К тому же я думаю, что теперь, когда я вернувшийся, можно наконец убрать переключатель в моем импланте. Это информация, которую ты пытаешься скрыть, верно?» — осведомился Алан. «Имплант удалят, когда я буду уверен, что действительно могу тебе доверять. Но ты никогда не должен никому доверять в игре», — ответил Фантом. «Прими этот совет близко к сердцу, Алан. Кроме того, ты все еще явно что-то не договариваешь. Что? Как я могу что-то скрыть от тебя? Ты же видишь все моими глазами через имплантат», — сказал Алан. «Вижу все», — усмехнулся Фантом. «Я не вижу никаких внутриигровых сообщений и экранов с характеристиками, даже когда ты на них смотришь. Изображение размыто, и я не могу понять, чем ты занимаешься в киберпространстве. Я даже не знаю, когда у тебя появился еще один эскин. Ты мой оруженосец, но, кажется, я в полном неведении относительно тебя, твоих эскинов и их взаимоотношений с Омегой. Разреши мне провести полное сканирование этого лямбды». «Извини, но я не могу этого допустить», — вмешался лямбда. «Такое сканирование может насторожить администраторов. Кроме того, у меня есть определенные особенности, а это наверняка огорчит фантома». «Думаю, вряд ли», — ответил ему Алан. «Не волнуйся, я как огурчик», — сказал лямбда. «Ява меня поддержит. У нас с ней практически один мозг на двоих, или, по крайней мере, общее устройство для хранения данных». «Лямбда много раз тебе помогал», — заметила Ева. «Я согласна, что сканирование негативно скажется на всех нас. Если лямбда начнет странно себя вести или возникнут какие-нибудь проблемы, я тебе сообщу». «Нет, ты сам только что посоветовал мне никому не доверять. Извини, но я не могу позволить тебе сканировать лямбду», — ответил Алан Фантому. «И по правде сказать, я ничего не знал о взаимоотношениях моих ИИ с Омегой. Видимо, Омега пытался их завербовать, чтобы они присоединились к нему в его борьбе». «Ну, это меня не волнует», — невозмутимо сказал Фантом. «Ты был не в курсе? А я думал, что это твоя работа». Фантом принялся расхаживать по мастерской. «Возникли осложнения, когда я имплантировал тебе кибернетический глаз. Ничего такого, о чем тебе стоит беспокоиться. Но я подумал, что проблемы появились из-за того, что в имплант Технолорда встроено защитное устройство. Если ты здесь ни при чем, тогда не бери в голову. Вот почему я купил сведения о лабиринте бездны. Все карты на видеозаписи были нечеткими». «Понимаю», — сказал Алан. «Пока что понаблюдай за зоной около входа в лабиринт бездны в подземном городе», — распорядился Фантом. «Я пришлю тебе досье на фракции и известных игроков, которые там действуют. Что нас интересует, так это прибытие и отбытие каждого, кто попадает в лабиринт бездны, в то время как мы занимаемся активной деятельностью в регионе. Это не боевая операция. Ты должен просто наблюдать и докладывать. Не нужно предпринимать никаких действий без разрешения, полученного от меня или другого начальника». «А что насчет моего квеста?» «Задание починить лабиринт бездны и восстановить энергоснабжение», — спросил Алан. «Мы не хотим ремонтировать систему, не понимая, с чем имеем дело», — сказал Фантом. «Я поеду со следующей экспедицией и возьму с собой команду инженеров, чтобы выяснить, что именно мы делаем, помогая этому смотрителю. Кроме того, это задание требует больше рабочей силы, чем есть у гильдии «Черная роза». Обычно мы занимаемся тайными делами, а не управлением крупными контрольными точками, расположенными под всем Кирсатом. Мы заключаем сделки по набору других гильдий для совместных мероприятий, иногда продаем квесты. Разве не поэтому мы решили отправиться на биржу?» — спросил Алан. «Архивисты предъявили завышенные требования», — сказал Фантом. «Мы все еще оставляем за собой право решать, стоит ли доверять Омеге, но склонны отказаться от этой затеи. Другие гильдии тоже не сидят сложа руки. Поэтому тебе поручено следить за одним из главных входов в лабиринт бездны». Появилось сообщение. «Получен квест «Наблюдение за бездной». Вам было поручено наблюдать за входом в лабиринт бездны в подземном городе. Вы должны записывать всех, кто входит и выходит. Вас будет сопровождать один специалист, с помощью которого вы сможете обмениваться информацией и получать распоряжение рыцаря Фантома и Энигмы. Штраф за провал, наказание гильдии. Награда — 1000 кредитов в день или эквивалента в виде очков гильдии». «По-моему, это слишком простая работа», — сказал Алан. «Я уверен, что мог бы принести больше пользы, выполняя задание посерьезней. Я не доверяю ни тебе, ни твоим ИИ. Особенно теперь, когда знаю, что Омега где-то рядом», — изрек Фантом. «Будешь выполнять это задание, пока я не придумаю, как поступить дальше, и это не обсуждается. Такой квест слишком прост. Выполняя его, ты не сможешь получить звание рыцаря. Будешь работать под прикрытием. Ты мелкий торговец оружием. Нам принадлежит постройка, расположенная достаточно близко ко входу в лабиринт бездны. С ее крыши открывается отличный вид. Экспедиция наверняка займет больше месяца, поэтому можешь провести там некоторое время. Подробности найдешь в этих файлах». Фантом передал Алану куб данных. Алан подключился к кубу с помощью импланта Технолорда и загрузил информацию. «Кому, кроме Элисандры, ты подчиняешься?» — спросил Алан. «Есть ли еще одна фракция вернувшихся, о которой мне нужно знать?» «Больше никаких вопросов и никому об этом не рассказывай», — произнес фантом. «Все меняется, Алан. И единственное, что я могу тебе сказать, будь готов ко всему». Несколько часов спустя Алан очутился на крыше небольшого магазина в подземном городе. Один из специалистов «Энигмы» караулил снаружи. Магазин отправлял игрокам сообщение, что не обслуживает тех, у кого нет специального разрешения. Поскольку такое разрешение имелось исключительно у Алана, клиентов не было. Вход в лабиринт находился через дорогу от магазина. Древние руины оцепили стражи в пурпурных накидках с изображением серебряной короны. Иногда появлялись стражники с эмблемами в виде золотой короны. Они, как правило, были лучше вооружены и экипированы. По расчетам Евы, щиты у них как минимум на 10 тысяч единиц энергии. Возле входа наблюдалось заметное увеличение активности. В подземелье постоянно пребывали игроки. Также появилось несколько торговых палаток, предлагающих различные товары и скупающих все, что игрокам удалось добыть в лабиринте. Увидев это, стражники начали обыскивать вновь прибывших, изымая всю их добычу. Изучив информацию, которую выдал фантом, Алан узнал, что членов банды, дежуривших возле входа, называли монархистами. У них была почти феодальная система. Всем заправляла одна семья, по слухам, ведущая родословную от предтечи. Кровные родственники предтечи демонстрировали внушительную физическую силу. Поэтому гильдия «Черная роза» расценивала их как угрозу безопасности ранга А. Территория, контролируемая бандой, охватывала примерно половину подземного города. Все члены гильдии были преданы семье. Другая крупная банда, орудовавшая в городе, — хрустальщики, но о них почти ничего не известно. Хрустальщики были организованы по принципу террористических ячеек, поэтому собрать сведения о них оказалось непросто. Каждая группа хрустальщиков, казалось, действовала сама по себе, но нередко отряды бандитов работали сообща. По мнению Евы, их вылазки были не случайны. Напротив, они наглядно показывали, что существует развернутая сеть, куда входят игроки разных типов, обладающие различными способностями. Алан опять просканировал вход в лабиринт бездны, использовав свое улучшенное зрение, быстро переключаясь между электромагнитными спектрами, не желая тратить слишком много вычислительной энергии. Там не было ничего интересного, но он загрузил информацию в один из множества кубов, выданных ему фантомом. «Скукотища!» — мысленно произнес Алан. «Сейчас самое время обсудить планы на будущее», — сказал Лямбда. «Тебе нужно учиться, и я знаю парочку навыков, которые ты сможешь разблокировать и прокачать». «Почему ты не сказал об этом раньше? Я думал, единственные данные, которыми ты обладаешь, — это исторические факты», — ответил Алан. «Я должен был все обдумать», — сказал Лямбда. «Естественно, я шифрую некоторые персональные данные, чтобы Ева не могла их увидеть, и она делает то же самое. Скажем так, встреча с Омегой разбудила мой соревновательный дух. Нам нужно составить комплексный план будущего развития, чтобы правильно синхронизировать твои возможности. Не волнуйся, мы с Евой разработаем план тренировок. Тебе нужно просто следовать ему». «Прокачки навыков недостаточно», — добавила Ева. «Тело Алана и его экипировку тоже нужно будет улучшить». «Да, я не возражаю против расширения пространства и увеличения вычислительной мощности. Но для начала я бы рекомендовал изучить базовые классовые навыки, поскольку их, как правило, легче освоить», — сказал Лямбда. «Например, наличие двух ИИ позволит тебе быстрее прокачать навыки Технолорда. Но все зависит от того, какой путь ты выберешь, Алан. Тебе решать». «Ну, прокачивать билд воина я, конечно, не собираюсь», — произнес Алан. «Но и быть бесполезным в бою тоже не хочется. Я бы выбрал ветку хакера-ассасина». «Тогда тебе придется отказаться от идеи стать берсерком, использующим наркотики на основе крови предтечи», — заметил Лямбда. «Я бы в любом случае рекомендовал отказаться от этой затеи, потому что даже если тебе удастся добыть костный мозг предтечи, понадобится более мощное сердце для прокачки крови через тело. И тогда этому сердцу понадобится больше кислорода, что потребует других улучшений, и так далее и тому подобное. Прокачка до уровня предтечи, или даже до уровня, который будет в половину меньше его силы, обойдется недешево, и к тому же помешает работе встроенного импланта Технолорда», — продолжал Лямбда. «Лучше испытать абстинентный синдром. В противном случае, даже если удастся изменить дозировку, чтобы предотвратить вредное воздействие, в будущем ты просто вернешься на исходные позиции. Нам придется хорошо все рассчитать. Правда, симптомы могут не проявляться в разгар поединка. А кинжалы из духовной стали, подумал Алан. Первый клинок был потерян в лабиринте бездны. Он отдал его смотрителю, а второй у него отобрал главный администратор в Кирсате, заподозрив Алана в причастности к побегу Лямбды. Использование оружия из духовной стали требовало наличия крови предтечи в организме Алана. «Шансы вернуть их ничтожно малы», — сказала Ева. «Ни главный администратор, ни смотритель не вернут оружие, которое они у тебя забрали, не получив взамен что-либо равноценное. Значит, если мы столкнемся с предтечей, то наш план — попытаться спрятаться?» — спросил Алан. «В общих чертах», — ответил Лямбда. «Мне кажется, у тебя неправильное представление о том, какое место ты занимаешь в игре, Алан. Ты человек, представитель новой, слабой, частично разумной расы. Тебе не стоит сражаться с предтечами, во всяком случае в одиночку». «Тогда почему во время обучения мне дали задание вызвать на бой и одолеть одного из них?» — спросил Алан. «Чтобы дать тебе цель», — ответил Лямбда. «Побудить к действию. Это все, чего хочет от вас игра. Снова и снова раздвигать границы возможного. Но я не думаю, что это разумный ход. Конечно, ты можешь добиться успеха в этот или в следующий раз, но всегда, когда потерпишь неудачу, ты будешь катастрофически отставать. Сколько смертей у тебя было с момента первого входа в игру? Ты слишком часто рискуешь, слишком быстро раздвигаешь границы. Притормози, сосредоточься на нескольких ключевых навыках и развивай себя без ненужного риска». «Поддерживаю», — сказала Ева. «Похоже, ты забыл, что единственная причина твоего присутствия здесь, Лямбда, это оправданный риск, на который я пошел», — произнес Алан. «А еще, это главная причина, по которой ты теперь самый разыскиваемый преступник в своем родном мире», — напомнил Лямбда. Алан замолчал. Он бросил взгляд на город, где суетились игроки. Он стал свидетелем полдюжины преступлений, произошедших только за последний час. Одно из них было настолько жестоким, что Алан почти вмешался. Его остановила Ева. «В конце концов, он должен выполнять приказы гильдии». «Это слишком долго», — произнес Алан. «Я чувствую, что мне необходимо стать сильнее прямо сейчас, а не когда-нибудь в далеком будущем. Без увеличения мощности я бесполезен. С каждым днем все ближе тот час, когда защита Земли ослабнет». «Да, но сейчас ты ничего не сможешь с этим поделать», — ответил Лямбда. «Пусть об этом беспокоится ваше правительство. Твое стремление уничтожить себя только усугубит ситуацию. Забудь обо всех нереальных, невыполнимых квестах, о наступлении хаоса. Поверь мне, он всегда будет там, но конец света пока не наступил. Сейчас пришло время для безопасной прокачки, Алан. Тише едешь, дальше будешь».